8.11. Осенние листья. В Австрии война тоже продолжалась, в том числе и другая. Война террора и интриг. Во главе австрийского правительства оказался граф Карл фон Штюрк. Ему было уже 56 лет, но и его судьба сложилась трагически. Об этом его давний товарищ Грабмайер оставил короткое и печальное воспоминание. 1916 год. Летом в замке меня посетили дети, и я, как обычно, провел с ними время. Мы даже посетили любимый парк аттракционов. Единственное место, до которого пока не доносились взрывы и грохот пушек с Доломитовых Альп. Я все еще находился во дворце, когда Штюрк телеграфировал мне, что я награжден орденом Железной Короны первого класса. На этой ритуальной церемонии меня занимала не столько моя награда, сколько то, чего не хватало в моем туалете. Для моего ранга парадная ленточка была практически ничем не заменима. Но в конце концов все это было идеей Штюрка, а он полагал, что в такое время не стоит обращать внимание на всякие формальности и незначительные недостатки. После многолетней дружбы это была наша последняя встреча. Несколько недель спустя, в октябре, Штюрк был предательски убит. Примечание. 21 октября 1916 года. Конец примечания. После обеда в отеле «Мейбелшахт» к нему бросился доктор Фридрих Адлер, сын лидера социалистов Виктора Адлера, и выстрелил сзади ему в голову. Никто и предположить не мог, что граф станет жертвой убийцы. Так после 5 лет руководства государством закончила жизнь графа Штюрка, честного человека, преданного слуги своего императора, тонкого, образованного и очень умного кавалера, имевшего самые лучшие намерения и душевные устремления. Он был неустанно трудолюбив и много сделал для страны, но до самой могилы его преследовали проклятия безумцев, закончившиеся безрассудным преступлением. Как будто мало нам было бесчисленных страданий, которые принесла страшная мировая война. Даже в отношении человека, которого он называет своим другом, Грабмайер не находит ничего, кроме причитаний и беспомощного сплескивания руками. А между тем этот случай примечателен и гораздо более трагичен, чем это может показаться. Еще в начале века Грабмайер называл 40-летнего Карла Штюрка умным, всесторонне одаренным политиком. Лев Троцкий назовет его представителем все той же истинно австрийской бюрократической школы, которая считает, что править значит заключать мелкие сделки, накоплять затруднения и отсрочивать задачи. Примечание. Троцкий. Фриц Адлер. В книге «Троцкий. Сочинение», том 8. Москва-Ленинград, 1926 год. Конец примечания. Советский деятель больше переживал за судьбу застрелившего Штюрка-террориста Фридриха Адлера, выпустившего в премьера 4 пули и крикнувшего «Долой абсолютизм! Мы хотим мира!». «Фриц Адлер, каким мы его знали, не был террористом», — писал Троцкий. «Социал-демократ по семейной традиции и лично завоеванному убеждению, всесторонне образованный марксист, он отнюдь не склонен был к террористическому субъективизму, к наивной вере, что хорошо направленная пуля может разрубить узел величайшей исторической проблемы. Казалось невероятным, что Фриц Адлер поставил свою жизнь интернационалиста на одну карту с жизнью габсбургского Штюрка. Он решил изо всех своих сил крикнуть пролетарским массам, что путь социал-патриотизма есть путь рабства и духовной смерти. Он избрал для этого тот способ, какой казался ему наиболее действительным. Как героический стрелочник на железнодорожном полотне, который вскрывает себе вену и сигнализирует об опасности смоченным собственной кровью платком, Фриц Адлер превратил себя самого, свою жизнь, в сигнальную бомбу пред лицом обманутых и обескровленных рабочих масс. Примечание. Троцкий, Фриц Адлер. В книге «Троцкий. Сочинение. Том 8. Москва-Ленинград. 1926 год». Конец примечания. Каким цинизмом надо было обладать, чтобы позволить себе по отношению к убийце и его жертве подобную фразу? Казалось невероятным, что Фриц Адлер поставил свою жизнь интернационалиста на одну карту с жизнью габсбургского Штюрка. Жизнь еще живого убийцы оказалась дороже жизни убитого им человека, который, по мнению советского политика, ничего не стоил. Возникает вопрос, а чем же оказалась так ценна жизнь самого Фрица Адлера? Трагизм истории графа фон Штюрка в том и заключается, что она оказалась ничем не оплачена. Его убийцу приговорили к смерти, потом заменили ее на 18 лет тюрьмы, а через 2 года выпустили по амнистии. Жизнь своего премьера Австрийская империя оценила в 2 года, а его убийца отсидел меньше, чем за мелкое хулиганство. Каким бы политиком ни был Карл Штюрк, плохим, хорошим, умным, бюрократическим, но он отдал этой стране свою жизнь, в буквальном смысле слова. Но страна не дорожила собственными премьер-министрами. Впоследствии Фриц Адлер, надежда социалистического движения, этот героический стрелочник и чудесный молодой человек, превратится в национал-социалиста, гонителя коммунистов и социалистов. Любимец Советского Союза Фриц Адлер всегда держал нос по ветру. За всю свою долгую жизнь он не совершил ни одного достойного внимания поступка и вошел в энциклопедические словари мира исключительно как убийца министр-президента Штюрка. Судьба Адлера почти зеркально повторяет судьбу Карла Крамарша. В Вене того времени это стало достаточно распространенной судебной практикой. Приговаривали, смягчали, амнистировали. Мир погрузился в хаос войны и интриг, и никто уже не мог принимать волевые решения. У всех на глазах гибла целая империя. Кому тогда было дело до убийц? После этого старый император вызвал к себе Кёрбера, который в глазах общественного мнения выглядел как наиболее удачная политическая фигура, пишет Грабмайер. Кабинет был сформирован. В него вошел и Шварценау, назначенный министром внутренних дел. Времени на размышления и составление планов новому кабинету не дали. Не осталось времени. Генерал Эрвин фон Шварценау, назначенный губернатором Тироля 7 декабря 1901 года, находился на этом посту до роковых беспорядков. Понимая сложность политической ситуации в Тироле, он с самого начала шел на уступки Италии. Но вскоре, когда вопрос автономии вышел за пределы Трентино, Шварценау оказался между Германией и Италией, как между молотом и наковальней. В этнических группах он пытался найти золотую середину и до последнего надеялся на компромисс. Ему очень не хотелось вспоминать о том, что он военный человек. Однако в 1904 году, в результате происшествия в Инсбруке, закончившегося беспорядками и гибелью художника, Шварценау подвергся нападкам со всех сторон. Шерер поместила злую карикатуру на губернатора. Шварценау смывал с рук кровь и сетовал, что никак не получается смыть все. Шварценау спешно уехал в Вену, опасаясь за свою жизнь. Он изо дня в день выслушивал упреки, обвинения в некомпетентности, а вскоре был уволен со своего поста. На несколько лет генерал ушел в тень. «Меня все только обвиняют», — с затаенной обидой говорил генерал Карлу Грабмайеру. А что мне было делать в сложившейся ситуации? Наблюдать за происходящим со стороны? Его вновь призвали на государственную службу в тот самый момент, когда уже ничего нельзя было сделать. И кто бы в такое время захотел стать министром внутренних дел? Престарелый кайзер умирал, не оставив прямых наследников. Страна распадалась, премьер был убит, претендентов на правительственные посты не было. Но даже теперь Кёрбер оказался верен себе и своим пристрастиям. Некогда он послал Шварценау в Тироль, оказав ему тем самым медвежью услугу, хотя и без всякого злого умысла. Теперь, когда его вызвал к себе старик-император, Кёрбер стоял перед ним на вытяжку и старался ни о чем не думать, потому что мысли приходили невеселые. Дурная примета — занимать место убитого террористом предшественника. Император спросил, кого бы Кёрбер предложил в состав кабинета, и тот, не раздумывая, ответил: «Генерала Шварценау, Ваше Величество, этот достойный человек немало сделал для империи». Эрвин фон Шварценау умер так, как умирали в Австро-Венгрии почти все чиновники, военные и дипломаты. В собственной постели. Ему было 68 лет. Карл Хаберман издал последний номер Der Scherer в декабре 1904 года, и его газета была изгнана в Линц. События в Инсбруке развязали руки местным властям, и Der Scherer уже не мог беспрепятственно публиковать свои острые материалы. Половина людей с Scherer переехала вместе с газетой. «А что?» — сказал Хаберман. «Линц — хороший город. Там издательство, типографии, все, что нужно для самой лучшей в мире газеты. Не жалейте, друзья. Не сомневайтесь». «А как же ты, Карл?» — спросила Хедвиг. «Может, и ты с нами?» — осторожно предложил Гуго Грайнс. Сказал издатель удивленно. «Вы это о чем? Решили избавиться от меня? Не надеетесь. Вот стукнет мне лето так 50. Тогда можете выпихивать на покой. Да и то вряд ли. Когда-нибудь я вот так и умру от старости в редакционном кабинете за чтением твоих очередных виршей. В Альпах. Так и знай». Артур засмеялся. Хаберман оказался прав. Им удалось сохранить газету. А потом за них это делали уже другие. Пришли новое поколение молодых, и подстригатель просуществовал до 1952 года. Для человека 53 года не такой уж большой срок, но для газеты вполне приличный. Но это была уже совсем другая газета. Ехидный и злой Scherer Хабермана умер вместе с ним. Хаберману судьба отвела только 47 лет жизни. Он не любил жаловаться, и почти никто из людей Scherer не знал, что их главный редактор давно болен. Они-то были уверены, что он здоров как бык и всегда бодр, а горло у него болит из-за постоянных выступлений на площадях. В Инсбруке те, о ком писала его газета, Хабермана не любили, иногда ненавидели. Но издатель говорил: «Если у человека не было врагов, значит, он не жил». В начале 1913 года он поехал на Капри. Официально делать альбом фотографий, неофициально лечиться. На вокзале его провожал Грайнц. Последнее, что сказал Хаберман, уже стоя одной ногой на подножке поезда: «Вот и Размус, как в жизни иной раз бывает. К Велшам еду». «Все Велши тут остались?» «Те не Велши, а итальянцы», — ответил Грайнц. «В Италии тепло, пальмы, апельсины, брюнетки. Да и не все ли тебе равно? Ты же едешь туда фотографировать, а не жить». «Умирать», — ответил Хаберман и вскочил на подножку. Поезд уже тронулся, и колеса заглушили его последние слова. «Что?» — крикнул Грайнц. «Что ты сказал?» Но издатель только улыбнулся и махнул ему рукой. В конце мая 1913 года он умер в госпитале на Капри от рака горла. Его бывшие товарищи узнали об этом из газет. Инсбрукер Нахрихтен поместила большой некролог, вполне традиционный. Там его назвали «человеком действия в годы пламенной борьбы». Тироллер Тагблат восторженно отзывалась о создателе Шрёдер как о человеке, который создал эпоху. «Карл умер!» — воскликнул Тёни. «Поверить не могу! Карла больше нет!» Они сгрудились над газетой, вглядываясь в строчки короткого некролога. «А он ведь так и не отметил свой юбилей», — сказал вдруг пессимист Далаго. «Наверное, потому что слишком часто об этом говорил», — ответил Герман с грустной улыбкой. «Давайте, что ли, вечером помянем Карла? Он был одним из нас». «Не одним из нас», — поправил Артур в Альпах. «Он был нами, каждым из нас. И мы были им». Кто-то, вдруг вспомнив давние события 1904 года, тихо сказал: «Август Пеции тоже свой юбилей не отметил. Помянем и его тоже». «И Тони Ренка», — добавил другой, — «ему ведь так и не исполнилось 35. Только теперь они поняли, скольких людей им сейчас не хватает. Вместе с уходом друзей уходит их время». И кто-то прочитал строки из «Нирваны» Хедвиг. «Флиртует жизнь с последними цветами, доносит горы отдаленный гром. Увидеть бы, что будет дальше с нами в том времени, неведомо другом». Тут вошла сама Хедвиг с заплаканными глазами и Нёе Тироллер Стиммен в руках. «Стервятники! Иезуиты! Как же так? Человек умер, а они тут пишут. Знают ведь, что он ответить уже не сможет». «Не хнычь, Хеди», — сказал Вальпах. «Эта газетенка — лучшее надгробие для Хабермана. Карл, ты слышишь? А ведь они тебя боялись. Как же они тебя боялись? Разве это не высшая похвала для журналиста?» Вильгельм Граэль, как простой и успешный хозяйственник, представитель набиравшего вес буржуазного класса, имел наиболее удачную в профессиональном отношении судьбу. Он был бессменным мэром Инсбрука целых 27 лет, до 1923 года. Звучали голоса осуждения в адрес этого типичного снабженца. Историки писали, что Грааль несет ответственность за то, что произошло, и за формирование последующей за этим пропагандистской шумихи, которую развернули местные средства массовой информации. Что именно Грааль и его сторонники создали нездоровый политический климат в Тироле. Заслуги Грааля как отца города также описаны во многих изданиях. Одна из улиц города была названа его именем еще при его жизни. Бургомистр добился экономического развития Инсбрука, увеличил финансовую базу муниципалитета, улучшил систему общегородской электроэнергии, строил газовые заводы и крупные компании. Он был верен своей идее прогресса, процветания и внедрения научных достижений. Граэль имел свой взгляд на современный государственный капитал, направление развития городской местности, развитие водного хозяйства, заводов, бойни, на строительство бань, организацию больниц и медицинских учреждений. Он расширил город, в который вошли пригороды Прадль и Вильтон, обновил ландшафт, модернизировал транспорт и образование. Он стоял в задумчивости на том самом месте, где всего год назад произошли кровавые события, и смотрел на дом, в котором была золотая роза. Что-то мешало Граэлю спокойно и бестрепетно взирать на место убийства. Эксперименты с фотографией и поисками истины не дали результатов. А эта пустая голая площадь мешала ему обрести внутренний покой. Вдруг бургомистра осенило. Он отправился в мэрию и издал указ о проведении через Бургграбен трамвайной линии. Вскоре улицу перекрыли и начали прокладывать пути. Облик старого города изменился. Вдоль улицы катились трамваи, и теперь уже бесполезно было искать здесь следы преступления. Рельсы, как военные шрамы, перечеркнули лицо старого города. Бургомистр по-прежнему ставил своей задачей отделение церкви от власти и активно поддерживал городскую буржуазию, которой сам принадлежал. Он был хорошим управленцем, и его до сих пор называют самым выдающимся деятелем либерального движения австрийской провинции. Почетный бургомистр Инсбрука умер в 1928 году в возрасте 78 лет. Доктор Эдуард Эрлер после горячего ноября 1904 года благополучно продолжил свою деятельность в парламенте. Депутат дожил до 88 лет, пережил две мировые войны и умер в 1949 году. Разумеется, в Инсбруке. Но Эрлер так и не смог забыть единственную жертву инсбрукских событий. Он все еще испытывал приступы нервной экзальтации. Открытое, искреннее лицо несчастного художника мучило политика по ночам. Эрлеру казалось, что он видит его на улице, в толпе, в окне вагона. Спустя два года Эрлер сделал то, чего никогда не сделал бы ни один член имперского совета. Но что присуще романтику, человеку, узнавшему, что такое парение духа? Он купил автопортрет Августа Пеции, тот самый в шляпе, с белым воротником и красным шарфом на шее. Всю дорогу до Вены советник прижимал картину к груди, как украденного младенца. Поезд пересекал Тироль, а мимо проносились горы, поля, леса. Та самая молчаливая, яркая осень, которую изображал художник. У Эрлера дрогнуло сердце, и он привстал, увидев человека на вершине горы. Но поезд уже мчался дальше. Одинокий странник стоял на вершине утеса и смотрел на маленький город внизу. Город, похожий на кристалл сахара в чаше гор. В трапезной кипело пиршество и царило веселье. Живой ветер гулял в вершинах сосен и, вырвавшись на простор, играл чьей-то украденной шляпой. Легкий, как ветер, олень скакал на просторе, вздымая ветвистые рога к вершинам сосен. Таким был мир Августа Пеции. Что это за существа? Откуда ты их берешь? Ты живешь в придуманной, несуществующей стране. Эта страна существует, папа. Она называется Тироль. Такова была судьба свидетелей, актеров и режиссеров давних трагических событий. И только тот, из кого эти режиссеры сделали звезду ноябрьской недели 1904 года, никогда уже не увидит 20 век и не напишет больше ни одной картины. Он так и останется тем голубоглазым юношей в шляпе, идущим по ночной улице навстречу собственной смерти. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Михаил Росляков.